«А мы как? Где мы работать будем?» Из толпы послышались новые голоса. Видимо, тех людей, которые при призыве русским убираться молчали, а теперь вдруг озаботились своим будущим. Все как обычно. Толпа делится на 20% активных и 80% пассивных. Первые завели народ, создали ситуацию, выйти из которой без потерь уже невозможно, ну а вторые теперь будут расхлебывать последствия полной ложкой. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. Повторю, чтобы всем было ясно. Кутаисский автомобильный завод подлежит закрытию, все сотрудники протестующие будут освобождены от занимаемых должностей. Если кто-то захочет продолжить работать, честно, подчеркну, работать, по старой профессии, для него найдется место на других автомобильных заводах страны. По каждому будет приниматься персональное решение, но дальнейшая судьба завода – разобрать оборудование, перевести на другие площадки, где люди умеют работать. Проект «Колхида» сворачиваем. Всем спасибо, свободны. А дальше все происходит совсем быстро, настолько, что я просто не успеваю схватить меняющуюся реальность вокруг сознанием. Стоящий чуть в стороне от импровизированной трибуны мужчина в плаще вдруг бросается в мою сторону, одновременно доставая откуда-то из складок одежды что-то явно опасное. Охрана реагирует мгновенно. Стоящий рядом со мной сотрудник девятки дергает меня вниз и куда-то в сторону, закрывая своим телом возможную траекторию стрельбы. Изображение перед глазами мелькает небо, по ушам бьет выстрел. Спустя мгновение все заглушает многоголосый женский визг, добавляя недостающую ноту в окончательно обернувшееся хаосом выступление. Я заваливаюсь на каменные ступени, голова бьется о что-то твердое, скорее всего о выступ крыльца или о каменную клумбу у входа. В ушах звенит, тьма начинает заволакивать сознание. Секундная боль, будто раскаленный прут проходит через затылок, и сознание плывет. Обрывки мыслей. Это же у них тут Грузия, теплый край, горячие люди. Вот и расхлебываем. Как дальше? И все, меркнет, уходит куда-то в черную пустоту. Глава 7. Здоровье СФ. 27 октября 1985 года. Москва, СССР. Правда. Справедливость восторжествовала. Верховный суд СССР вынес историческое решение, отменены все незаконные обвинения в адрес товарища Павла Анатольевича Судоплатова, доблестного чекиста, героя борьбы с врагами советского государства. Реабилитация стала актом восстановления исторической справедливости в отношении человека, чье имя десятилетиями очернялось клеветниками и предателями. Товарищ Судоплатов, верный солдат партии, прошел славный путь от бойца ЧК до одного из руководителей советской разведки. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял операции по ликвидации фашистских прихвостней, бандеровцев и власовцев, а также участвовал в борьбе против агентов империализма. Его вклад в безопасность Родины неоценим. Однако в годы борьбы с культом личности, под влиянием вражеских провокаций, Судоплатов был необоснованно осужден. Лишь теперь, благодаря тщательной проверке архивных материалов, удалось доказать, все обвинения были сфабрикованы. Его действия всегда соответствовали интересам советского народа и директивам партии. Реабилитация Судоплатова – это не только восстановление чести одного человека, но и важный шаг в борьбе за правду о героях-чекистах, которые стояли на страже завоевания октября. Сотрясение легкое от удара затылком, рассечение кожи, пара синяков, минимум неделя постельного режима, лучше дней 10. Никакой работы, напрягать глаза строго запрещено. Игорь Денисов, новый министр здравоохранения, пришедший на смену запятнавшему свою репутацию ЧЗВУ и по должности отвечающий в том числе и за здоровье первых лиц, лично навестил меня вечером после того, как все рядовые медицинские сотрудники разъехались, оставив только одного дежурного. Денисов и Н. День выдался, конечно. После покушения и неудачного приземления головой о каменный порог завода управления дальнейшие события я помнил плохо. Меня подхватила охрана, провела мимо толпы, сунула в машину, и уже через 3 часа мы вновь приземлились в Москве, откуда я сначала поехал в больничку, где мне всякими способами просветили черепушку в поисках чего-то лишнего, а уже только потом отпустили домой. К этому времени, а фактически уже была ночь на дворе, я практически пришел в себя и оставаться ночевать на больничной койке отказался наотрез. Тем более, выданное мне болеутоляющее наконец подействовало, и разрывающая ранее на части голову боль отступила, позволив вновь чувствовать себя человеком. Спокойно дышать и без ограничений вертеть головой, не боясь очередного прострела от виска до виска, Такие простые мелочи начинаешь ценить, только когда их у тебя отбирают. Боюсь, запрет на работу будет выполнить достаточно сложно. Я лежал на кровати, обложенный подушками и с определенным трудом боролся с вертолетами, накатывающими на меня волнами, очевидно последствиями удара головой. Уже на завтра ко мне в гости ожидаются товарищи из политбюро, да и вообще много чего нужно сделать. Не могу вам запретить гробить свое здоровье, товарищ Горбачев. Денисов поджал губы, демонстрируя свое врачебное несогласие с таким отношением к своему здоровью. Попробуйте хотя бы ограничить работу с бумагами до минимума. Читать в вашем положении и вообще напрягать глаза очень вредно. Хорошо, товарищ Денисов, обещаю больше полагаться на помощников и вообще не перенапрягаться. По возможности, понимая, что больше ничего от меня все равно не добьется, министр тоже покинул мое жилище. Со мной осталась только представленная медсестра, весьма миловидная девица лет, на вид, 25, представившаяся Любочкой. Любочка могла похвастаться длинными, собранными в косу волосами, большими глазами и симпатичными ножками, разве что на бочках имелось чуть-чуть лишних килограммов, но это уже скорее мои предпочтения как человека из будущего. В эти времена стандарты красоты были насколько другими, и легкая сочность вместо спортивного плоского живота считалась скорее достоинством, чем недостатком. Девушка была красивой, причем настолько, что в голову поневоле начали закрадываться мысли о подставе. Ну а что, подложить под скучающего без женской ласки генсека бабу, вариант беспроигрышный. Шантажировать меня очевидно никто не станет, но ведь медовую ловушку можно и тоньше использовать. Утро следующего дня началось с того, что прискакала Раиса. Прошлым вечером ее вызвонить не получилось, поэтому сообщение о том, что ее муж едва не пал смертью храбрых за советскую родину, нашло дрожайшую супругу уже ночью. Спасибо и на том, что она решила не переться за город по темноте и дала выспаться. Кинув острый взгляд на суетящуюся вокруг меня Любочку, насчет морального облика жены советского генсека можно спорить, но дурой-то она совершенно точно не была. Раиса тут же включила режим на сетке, всем видом демонстрируя, что она и сама справится с уходом за мной без дополнительной помощи всяких разных вертихвосток. Учитывая, что я отнюдь не был лежачим, и в принципе оставался в состоянии обслужить себя самостоятельно, смотрелось это немного комично. Впрочем, вероятно, тут опять же сказывалась моя иррациональная антипатия к данной конкретной женщине. Почему-то, когда мне подушки поправляла Любочка, раздражение это не вызывало, скорее наоборот. Обсудили здоровье, Раиса живо интересовалась подробностями, которые еще не стали достоянием общественности. Осмотрела мою боевую рану на затылке и вообще вела себя так, как будто никакого разлада между нами не было. Миша, мне звонила на нуле, у Эдуарда прихватило сердце, представляешь, он уверен, что теперь его снимут с Грузии и отправят за полярный круг оленей считать. Так и будет, согласился я, даже вне моего желания или нежелания, шансов удержаться у Шеварнадзе фактически не имелось. Но как же, разве ты не можешь ничего сделать? Эдик ведь не виноват, он не может отвечать за действия какого-то там спятившего пролетария. Женщина весьма картинно всплеснула руками. Это просто несправедливо. А дело даже и не в покушении на меня, хотя это никто тоже прощать не будет. Я почувствовал, что от слов жены начинаю заводиться, сделал паузу, несколько раз глубоко вдохнул и продолжил мысль. Шеварнадзе полностью завалил работу как первый секретарь Грузии. У него скоро бунты вспыхивать начнут, да уже начали. Самое разумное, что он может сделать, это попроситься в отставку, пока его не начало разбирать политбюро. Потому как результат этого разбора Эдуарду не понравится, я гарантирую. А уж когда выйдет репортаж на телевидении. Зачем на телевидении? Попыталась возразить Раиса, но тут у меня имелось стопроцентное мнение, которое я менять не собирался. С тем, можно ли показывать запись моего так внезапно окончившегося бенефиса, пришлось еще разбираться. После обеда приехали товарищи по политбюро, чтобы провести совещание у постели, и мне пришлось серьезно надавить, чтобы убедить их в необходимости демонстрации записи в полном объеме. Тут у меня имелась целая пачка соображений. Ну, во-первых, это был мой персональный рейтинг. В России любят битых. Я прогнозировал резкий взлет собственной популярности после демонстрации данного кино. Во-вторых, это был прекрасный повод начать войну с национализмом, который я, собственно, и искал. Тем более, что взамен Шеварнадзе на пост первого секретаря Грузии я и раньше собирался поднять нынешнее второе лицо в республике, Никольского Бориса Васильевича, а теперь и повод для этой рокировки искать не требовалось. Поди возрази после такого. Вообще-то это было нарушением негласного советского распорядка по кадровой политике, при котором в республиках повсеместно на должность руководителя ставили коренного, а ему в замы давали русского, который в итоге и тащил всю работу на себе. Вот только данная практика мне не нравилась совершенно, и я с самого начала собирался ее менять. Ну вот и подвернулась удачная возможность, грех будет ею не воспользоваться, даже при том, что о Никольском я в общем-то ничего и не знал, а ситуация в Грузии намекала, что проблема там не только в одном Шеварнадзе. С другой стороны, нового первого секретаря потом всегда можно было разменять на кого-то другого, нынешний второй секретарь явно не был тем кадром, за которого нужно держаться до последнего. Если пойдет уж слишком сильное давление, его можно будет разменять на что-то полезное. Цинично, ну а что поделаешь, политика вообще штука грязная. Так что мое мнение, публиковать нужно полностью, высказал я приехавшим проведать раненого товарищам по политбюро свои мысли на этот счет. Рыжков начал было намекать на то, что КГБ тут сработало не слишком профессионально, демонстрируя известную нелюбовь между чекистским и экономическим блоками в ЦК, но сдавать Чебрикова я пока не собирался, да и не было это реально его промашкой. Охрана все сделала четко, даже от первого выстрела успела меня прикрыть, второй раз нажать на спуск созванному Лихарви Освальду просто не дали, повалили на землю и скрутили. Так что глупо тут жаловаться на бойцов девятки, любое массовое мероприятие, а тем более имеющее протестный характер, само по себе имеет определенный уровень опасности, всех обшманать в заведенной толпе все равно невозможно, пронести обрез двустволки под верхней одеждой, не так-то и сложно. В итоге сюжет из Кутаиси попал в телевизор уже вечером понедельника 28 октября. В рамках программы «Время» был показан весь мой 15-минутный диалог с толпой, который закончился выстрелом и последовавшей за ней давкой, в ходе которой, кстати, еще несколько человек переломало себе руки и ноги. Вслед за резонансным репортажем в эфир поставили большой круглый стол с приглашенными экспертами, которые еще час разбирали ситуацию, обсуждая, как на 63-м году советской власти в стране, победившей нацизм, могли на свет проклюнуться так много ненавистников нашего общего дома, и где, в благополучной и богатой Грузии. По результатам обсуждения перед многомиллионной аудиторией приглашенные на разговор гости, там были как журналисты, представители разных ведомств, так и несколько просто известных медийных, уж насколько это слово применимо к Советскому Союзу, лиц, сошлись на мнении, что подобные проявления национализма необходимо давить с максимальной жестокостью, что именно с вот такого мелкого бытового национализма и вырастают газовые камеры Освенцима, что к таким проявлениям нельзя относиться как к чему-то незначительному, отмахиваться, списывая на отдельных дурачков, которые не представляют мнение всего населения, что если запустить этот процесс, то очень скоро живущие рядом люди просто поубивают друг друга, и это станет концом Советского Союза. Кутаисское дело впоследствии очень широко освещалось в прессе и на телевидении. На скамье подсудимых оказалось чуть ли не полсотни рабочих, вернее теперь уже бывших рабочих, каза обвиняемых по статьям 70 УК ГРУС, призывы к насильственному изменению конституционного строя, 74 нарушения равноправия граждан по признаку расы, национальности или отношения к религии, конечно, 69 вредительства, первые две – до 10 лет, третья – от 8 до 15. Там прокуроры еще попытались натянуть создание организованной антисоветской группы, статья 72, но доказать, что люди действовали совместно по заранее разработанному плану, не удалось. Впрочем, и так хорошо получилось. Большая часть так удачно покричавших антироссийские и антисоветские лозунги, благо их лица вполне успешно попали на телекамеры и даже доказывать что-то там особо не пришлось, получила по своей заслуженной десятке и в дальнейшем никак в политической жизни страны участвовать не могла. Еще одним результатом данного процесса стало появление в Уголовном кодексе новой статьи, ее достаточно оперативно подготовили и приняли уже на ноябрьской сессии Верховного Совета СССР, в Уголовном кодексе, которая теперь трактовала националистический мотив любого преступления как отягчающее обстоятельство, можно сказать, что именно с этих дней начался мой крестовый поход против раковой заразы, которая там и уничтожила страну. Ну а сам главный герой вечера после долгого-долгого расследования был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Все попытки конторы раскрутить слесаря-инструментальщика пятого разряда, 37-летнего неженатого грузина на установление каких-то связей фактически провалились. У чудака очевидно подтекала крыша, он и раньше, как оказалось, уже заезжал в больничку по этому поводу, но в итоге был признан неопасным и отпущен после прохождения острой фазы, и даже с большой натяжкой придумать там серьезный заговор против генсека бы не вышло. А вот в Будапешт в итоге я так и не полетел, ничего не поделаешь, уж точно тяжелые переговоры в моем состоянии вести было бы глупо. Пришлось отправить туда целую делегацию заменителей в составе Громыко, Рыжкова и Лигачева. Первый олицетворял верховную власть в СССР и имел дипломатический опыт, второй отвечал за хозяйственный блок, а третий должен был контролировать первых двух с точки зрения идеологии и соответствия разработанным ранее задумкам. Поскольку на переговорах я не присутствовал, а большую часть времени дисциплинированно отлеживался дома, голова действительно начинала болеть от малейших нагрузок, в том числе умственных, так что тут ничего удивительного, пересказать могу только с чужих слов. Итак, поскольку цена на нефть продолжала оставаться относительно высокой, и вопрос с внешними валютными поступлениями решился, можно сказать, сам собой, некоторая острота проблемы спала, можно было вновь разговаривать с союзниками без надрыва. Тем не менее мы с моим экономическим блоком выработали несколько предложений к европейским партнерам. Первой альтернативой, это в случае, если по-хорошему там договариваться не захотят и нужно будет давить по-плохому, было тупое завинчивание нефти и газопроводов. Не хотите платить за советские ресурсы адекватные деньги, ищите их где-нибудь в других местах, может кто-то еще такой же щедрый и тупой найдется. Учитывая имевшуюся ценовую конъюнктуру, а поскольку все шло к тому, что США все же вступит полноценно в войну в Персидском заливе, цена на фоне неуверенности трейдеров в завтрашнем дне продолжала оставаться высокой и практически не падала, это означало бы быстрый и смертельный коллапс экономик стран Восточной Европы. Не сказать, что СССР это было на руку, но и кормить союзников, бесконечно забирая ресурсы у своего народа, тоже очевидно не выход. Второй вариант, переход в расчетах между странами СЭФ на некую привязку к мировым ценам был лучше, но, если честно, не намного. Тут как такой себе подвариант имелась идея создать что-то наподобие товарной биржи внутри Восточного блока, чтобы определять стоимость ресурсов более честно. Вопрос определения цены оказался в этом деле максимально непростым. Ну то есть мы, конечно, пообещали еще весной нашим союзничкам, что соотношение цен на сырье, идущее из СССР и готовую продукцию, идущую в обратном направлении, будет пересмотрено. Однако как это сделать в реальности было не до конца понятно. Опять же, если взять отдельные большие товары, нефть, газ, уголь, пшеницу, то тут считать проще. А вот если речь идет об отдельном станке, который выпускается конкретно под заказчика. Если предприятие в Германии, например, откровенно загибает цену в 2 раза, в 3, в 15, мотивирует сложностью изготовления, а технические карты показывать отказывается, как тут быть? Хоть правда рынок устраивай внутри СЭФ, переходя на более прагматичные капиталистические отношения. Ну а пока вопрос с переоценкой товаров решался, мы выкатили партнерам следующее предложение. Они, конечно, могут зарабатывать на нашей нефти, перерабатывая ее на своих заводах и продавая дальше в капиталистические страны, но прибылью от такой, с позволения сказать, коммерции нужно будет теперь делиться. И тут опять же 2 варианта, либо возвращая СССР стоимость нефти в долларах, либо передавая прибыль от таких экспортных операций в специально созданный для этого банк развития СЭФ. Из этой кубышки уже потом денежка будет распределяться на различные инфраструктурные проекты, полезные для всего Союза. Молодые европейцы от озвученных условий, не побоюсь этого слова, охренели. В Берлине, Варшаве, Праге и других столицах стран, которые активно наживались на торговом перекосе в свою сторону, взлет цен на нефть восприняли как дар Божий. Там уже приготовились расслабить булки и начать со спокойной душой закупать западный ширпотреб, закрывая таким образом рты внутренней оппозиции и стабилизируя социальную напряженность. Как вторая половина 70-х была для наших восточных европейцев настоящим временем изобилия, Так и сейчас кое-кто из коллег по коммунистическому движению воспринял события на Ближнем Востоке в качестве сигнала к началу нового золотого века. И, конечно же, позиция СССР тут стала для них настоящей оплеухой. Как это советы не хотят нас содержать бесплатно? А если мы бунт устроим, как именно наши союзники могли устроить бунт, было не до конца понятно. В уход на Запад, очевидно, никто не верил, просто потому что это означало бы крах для самих социалистических элит стран СЭФ. Рубить сук, на котором сидишь, дураков не имелось. Реальной угрозой могло стать продолжение политики активного кредитования Польши, ГДР, Венгрии, Румынии на Западе, с постепенным дрейфом в сторону, если не в сторону капитализма, то относительной нейтральности по типу Югославии или Албании. Ну и, конечно, всегда имелась опасность бунта снизу, поэтому совсем уж закручивать кран помощи СССР тоже не мог, это было понятно и нам, и партнерам. В итоге после долгих и тяжелых недельных переговоров было принято половинчатое решение, которое не устраивало глобально никого, однако все же резко снижало нагрузку на советский бюджет в плане содержания союзников. Первое, договорились, что повышение цен на энергоносители для внутренних потребностей европейских стран будет производиться поэтапно и будет привязано не к мировой конъюнктуре, а к себестоимости добычи и транспортировки. Ну то есть схлопывание экономик сателлитов пока отменяется. Что касается доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов из советского сырья на Запад, то вся валютная выручка от таких операций будет в дальнейшем поступать на специальные валютные счета Международного банка СЭФ, и не меньше половины этой суммы будет уходить на закупку СССР товаров внутри сообщества. То есть мы как бы не забираем деньги себе, но и не дарим их партнерам, ни вашим, ни нашим. Вторая половина должна пойти сначала на выплату международных обязательств стран-должников, с дальнейшим запретом на кредиты с той стороны. В противном случае мы обещали вернуться к вопросу мировых цен на энергоносители, а потом на те самые значимые инфраструктурные проекты. Тут я хотел применить лучшие западные методики и тупо покупать лидеров коммунистических партий за их же фактически деньги. Такой себе узаконенный откат, может не слишком красиво в плане морали, но вполне эффективно. Ну во всяком случае я надеялся, что это будет эффективно. Глава 8.1. Дела текущие. 9 ноября 1985 года. Москва, СССР. Правда. Решительная чистка партийных рядов в Грузинской ССР после антисоветского выступления. После потрясшего весь Советский Союз покушения на генерального секретаря ЦК КПСС товарища М.С. Горбачева во время антисоветских выступлений на Кутаисском автомобильном заводе, в руководстве Грузинской ССР проведены кадровые перестановки. По решению Политбюро СССР бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии товарищ А. Шеварднадзе снят со всех постов и исключен из рядов КПСС за политическую близорукость и потерю бдительности. На его место назначен испытанный кадр, второй секретарь ЦК Г. Никольский, зарекомендовавший себя принципиальным борцом за чистоту партийных рядов. По указанию Центрального комитета КПСС в республику направлен десант проверенных партийных работников из братских республик. Вторым секретарем ЦК Компартии Грузии назначен бывший председатель Совета министров Азербайджанской ССР товарищ А.Н. Муталибов, известный своей твердой позицией в вопросах партийной дисциплины. Уже первые проверки вскрыли вопиющие факты развала партийной работы в республике. В ряде райкомов обнаружены факты семейственности, протекционизма и откровенного пренебрежения указаниями центра. Особое возмущение вызывает формальное отношение к политическому воспитанию молодежи и рабочего класса. Как заявил нашему корреспонденту новый первый секретарь товарищ Никольский, мы наведем порядок железной рукой. Все, кто забыл о своей ответственности перед партией и народом, понесут заслуженное наказание, вплоть до уголовной ответственности. По информации из компетентных источников, в ближайшее время следует ожидать новых кадровых перестановок и решительных мер по оздоровлению обстановки в республике. Долго отлеживаться у меня времени не было, да и врачи в итоге согласились, правда для этого пришлось потратить еще целый день на обследование, что пациент скорее жив, чем мертв, разрешив мне вернуться к обычному графику уже через неделю после событий в Грузии. Начало ноября прошло относительно спокойно, насколько вообще слово «спокойно» применимо в данной внутренне и внешнеполитической обстановке. Отпраздновали годовщину революции, постоял на мавзолее, помахал рукой людям, дело уже, можно сказать, привычное. встретился с делегацией из Эфиопии во главе с тамошним генеральным секретарем ЦК рабочей партии Менгисту Хайле Мариамом, объяснил Эфиопу, что с его манерой управления нам в дальнейшем не по пути. Советская помощь африканской стране в 1985 году составила 5 ярдов долларов, изначально планировалась помощь вообще на 12 ярдов, но я этот поток ништяков срезал в 2 раза, едва занял должность генсека, и в будущем она должна была еще сильнее уменьшиться. Менгисту Хайле Мариам. При этом в Эфиопии, несмотря на помощь СССР, творился настоящий бардак, настоящий красный террор против всех неугодных, война эритрейскими повстанцами, голод, полный набор успешного правителя, короче говоря, предложил в качестве уплаты долга, который эфиопы все равно никогда очевидно не закроют, передать СССР в бессрочное пользование архипелаг Дахлак. Все равно эритрейцы в нашей истории эфиопов выбили с побережья, и эти острова отошли новообразованному государству. А так, глядишь, под шумок можно будет данные заморские территории как вымороченное имущество к СССР прирезать. Мелочь, а приятно. Эфиоп обещал подумать, но изменившееся к его стране отношение большого брата ему явно не понравилось. Чтобы подсластить пилюлю, предложил подумать над строительством большой ГЭС на Ниле. Не за счет СССР, конечно, но с нашей помощью, которая могла бы обеспечить полстраны электричеством. Опять же, на Египет давить с помощью водного шантажа можно таким образом, что отдельно приятно. Приехал на день американский госсекретарь Шульц. Попытался надавить, чтобы мы прекратили накачивать Ирак оружием. Предложил в обмен отступиться от поддержки Пакистана и афганских маджахедов. Ни о чем не договорились в итоге, но согласились, что договариваться нужно. Несмотря на плотный график, события, происходящие в центре азиатского континента и все связанные с этим бурления, в начале ноября я нашел полдня, чтобы заехать в концертный зал имени Чайковского, где проходил последний матч знаменитого противостояния Карпов-Каспаров, в ходе которого шахматная корона должна была наконец перейти в руки более молодого советского армянина. На самом деле чемпионство Каспаров должен был взять в прошлом феврале, но там из-за паршиво составленного регламента и по причине давления сверху, кто именно давил, я, честно говоря, разбираться не стал. Ходили слухи, что это Алиев, напряженность между армянами и азербайджанцами, она не из воздуха взялась, однако разбираться всерьез было, откровенно, лень. Не того уровня вопрос. Каспаров Г.К. Поздравляю, товарищ Каспаров, последняя партия закончилась победой более молодого претендента, после чего началась круговерть с поздравлениями и прочими чествованиями, в которой к телу чемпиона удалось пролезть и мне. Ну ладно, тут я немного утрирую, кто бы помешал генеральному секретарю КПСС. Спасибо, товарищ Горбачев, без всякого пиетета в глазах ответил Каспаров. Впрочем, чего ожидать от молодого балбеса, который считает себя обиженным сильными мира сего. Блестящая игра, я, конечно, совершеннейший дилетант в шахматах, но наблюдать за вашим противостоянием было настоящим удовольствием. Не сомневался в исходе вашего противостояния, вы этот титул заслужили еще зимой. Вокруг суетились люди, кто-то принес кубок и большой букет цветов. Вокруг была куча народу, не продохнуть. Тем более, что в эти времена курение в помещении не было чем-то криминальным, и к исходу длящейся несколько часов партии в зале висел весьма отчетливо видимый туман. И это при том, что ни Карпов, ни Каспаров сами не курили, и были приверженцами, как будет модно говорить в будущем, здорового образа жизни. Это, к сожалению, тогда зависело не от меня, только и пожал плечами шахматист, хотя я видел, что ему эти слова приятны. Каспаров как личность мне никогда не нравился, достаточно было послушать пару его интервью на политические темы, чтобы понять, что крыша у него изрядно подтекала, это даже если просто отставить в сторону весьма склочный характер чемпиона. Впрочем, последнее, вполне возможно, является одной из составляющих его успеха, а с другой стороны, Вонталь, тоже великий мастер, а в личном общении максимально приятный человек и вообще душка. Таля вообще жалко, я даже знаю, когда он умрет, но сделать там, вероятно, ничего просто нельзя. Там целый клубок болезней, самого знания, о котором банально недостаточно. Что же касается Гарри Кимовича, то приехал поприветствовать его с победой я не просто так, а с умыслом. В одном из поздних интервью шахматиста я встречал упоминание, что якобы его политическая карьера началась в тот день, когда ему не позволили обыграть Карпова. Сделать с этим я уже ничего не мог, Данные события произошли до того, как я проклюнулся в этом мире, но вот высказать свою поддержку сейчас, вполне, глядишь, и отпустит великого, а в том, что Каспаров велик, сомнений, наверное, ни у кого нет, шахматиста. Если же говорить более глобально, то в спорт я в течение этого года фактически вообще никак не лез. Несколько раз посещал игры футбольного чемпионата, один раз попал на хоккейный матч, но не более того. Во-первых, не было понимания, что делать со спортом, вроде как в СССР с этим глобально было в полном порядке, лезть же в мелочи, как-то не солидно, что ли. Во-вторых, даже наличие идеальной памяти не могло ничем помочь при том, что я спортом этого периода практически не интересовался, ну разве что футболом. И вот тут имелось в-третьих, следующей весной киевское «Динамо» должно выиграть Кубок Кубков, разгромив в финале мадридский «Атлетико» 3-0. Лезть сюда, чтобы что-то сломать? Ну нет, пусть все идет как есть, а уж после будем думать, как добрать тот кусочек, которого не хватило сборной страны в 1988 году, чтобы выиграть чемпионат Европы. Были у меня мысли по поводу развития медицины и способах восстановления футболистов, в эти времена подобным еще не сильно заморачивались, а у меня в закромах памяти нашлась пара читанных статей по тематике. Так что начнут у меня футболисты придерживаться режима, питаться по врачебной рекомендации и сидеть в ледяных ваннах после тренировки на 20 лет раньше, глядишь, и поможет. Из-за событий на Ближнем Востоке, а также из-за того, что Риган все никак не мог прийти в себя после не слишком удачной операции по удалению раковой опухоли, встречу в Женеве отменили, так что можно было не тратить время на это заранее провальное мероприятие и заниматься чем-то более полезным. С новым министром обороны обсудили планы по сокращению расходов на армию. Я высказал ему пожелание по поводу увеличения количества профессиональных военных на всех более-менее важных должностях. Даже по итогам того самого марша, погубившего карьеру предыдущего главы МО, было очевидно, что большое количество проблем с техникой появились из-за некачественного ее обслуживания. То есть срочник, закончивший трехмесячные курсы, уже очевидно не может быть квалифицированным механиком, его нужно менять профессионала-сверхсрочника. С того хотя бы спросить можно, а как спросить с 18-летнего срочника еще вчера хвосты коровам крутившего, с него все равно взять нечего. Там был целый список пожеланий, основанных на моих, весьма правда отрывочных, знаниях из будущего. Некоторые, впрочем, были вполне осознанными и с моей точки зрения стопроцентно полезными. Например, форсировать разработку и принятие умных систем вооружения, тех же планирующих бомб, полезность которых в будущем стала неоспоримой, или концентрация на беспилотниках. Пока, к сожалению, это были еще только игрушки, мало применимые в реальных боевых действиях, но почему бы не встать на данную дорожку первым? Или, например, идея использовать в Афганистане самолеты-ганшипы, вооруженные 30 мм или даже 40 мм автоматическими орудиями. Сейчас главным ударным оружием в Афгане были Су-25, которые просто из-за своей специфики работали с низких высот и каждый раз рисковали нарваться и нарывались, причем нередко, как на очередь из зенитного автомата, так и на ракету из ПЗРК. А вот летающий на высоте в 5 км Ил-76 был для имеющихся у душманов средств ПВО фактически недоступен. Нагрузить его топливом и боеприпасами под завязку и в такой конфигурации он может висеть в небе часами, прикрывая наши войска внизу. А очередь из 40 мм автоматической пушки даже с расстояния в 5 км – это очень и очень неприятная штука. Всех угроз такая летающая канонерка, конечно, не закроет, но и лишней точно не будет. Короче говоря, идей у меня имелась целая куча. Свежий обзор зарубежной прессы, в понедельник 11 ноября мне как обычно принесли отчет о том, чем дышал остальной мир за последние 7 дней. Нет, понятно, что самые важные события до меня доходили более оперативно, но порой полезно быть в курсе событий второго эшелона. На что-то имеет смысл обратить внимание. Помощник имеет огромную власть над любым руководителем. Невозможно погружаться в любую проблему самостоятельно, так или иначе приходится полагаться на других людей. И вот тут уже все зависит от лояльности и компетентности. Порой достаточно просто не подчеркнуть нужную строчку в отчете, и она пройдет мимо. А помощники у меня меж тем все еще от горби доставшиеся. Вроде и в лояльности их сомневаться смысла нет, но все равно тревожно. Экономика в основном. Обсасывают очередной саудовский самолет над территорией Ирака. Выборы в Аргентине, шахматы. Меня не вспоминают? Нет, закончилась волна, «Забыли уже», — хмыкнул Шарапов. «Первую неделю после покушения на меня вся западная пресса скопом принялась обсасывать это событие, выдвигая, очевидно, от недостатка информации, все же Союз был достаточно закрытой системой, самые разные версии. В первую очередь капиталисты удивлялись открытости подачи материала. Для примера, покушение на Брежнева в 1969 году советские медиа сообщали куда как более скупо, вообще без подробностей. Тут же и видео с места событий, и личность нападавшего, и даже некий вариант общественной дискуссии по данному поводу. Некоторые, например Хетимес, высказывали предположение, что нападение может отражать разногласия и нестабильность внутри советской армии или политической элиты. Журналисты подчеркивали, что покушение на руководителей в СССР – крайне редкое явление, что само по себе говорило о пробое в системе безопасности и, возможно, о неоднородности в высших кругах. Напоминали, что Горби вот только-только поменял руководство Минобороны, и это может быть ответка от вояк, которым в руководители неожиданно навязали моряка. Пытались качать тему с возможной причастностью зарубежных разведок. Английские газетчики кивали на Америку, американские – на Англию, упоминали Турцию, которая на Кавказе традиционно имела обширные контакты, фантазировали на тему неких сил изнутри СЭФ, которым не понравилось мое завинчивание гаек. Впрочем, очевидная неадекватность террориста, интервью с которым чуть позже выпустили по телеку, большую часть подобной конспирологии сделала не слишком актуальной. Зато на первый план вылезли статьи другого плана. Западные журналисты пытались по доступной им информации проанализировать первые 8 месяцев моего правления Красной империей. И вот тут уже полезли мысли действительно интересные. Например, Фаригнов Фаирс обратили внимание на общий внешнеполитический разворот СССР в сторону прагматизма. Американцы попытались подсчитать возможные прибыли СССР от новых контрактов с Йеменом и странами СЭФ и накалькулировали что-то около 20 миллиардов долларов ежегодных дополнительных доходов, на которые может рассчитывать бюджет Союза. Число это им, кстати, очень не понравилось, а еще больше, не понравилась сама тенденция. Мол, такими темпами коммунисты скоро вовсе перестанут строить коммунизм и станут из-за этого еще опаснее. Русофобию при этом свою, ну типа коммунист не коммунист, все равно русский будет врагом, янки даже не пытались как-то прятать, феерия, блин. Хетимес обратила внимание не перестановки в руководстве СССР, однако пришло к несколько странному и неожиданному выводу. По мнению британцев, нового генсека, которого выбрали именно для реформирования сложившегося еще при Брежневе болота, начало затягивать трясина. Большая часть политбюро спустя 2 пленума сохранила свои посты, министров я за год поменял меньше десятка, а единственным реально важным направлением, где я, по их мнению, решился что-то изменить, стало Министерство обороны. Короче говоря, проехались бритиши по моей нерешительности, даже неловко как-то стали, тут на воду дуешь, чтобы не запустить бурю раньше времени, а тебя называют слабым в коленках. Обидно. Глава 8.2. И новая программа партии. 17 ноября 1985 года. Москва, СССР. Горьковский рабочий. Славный путь Горьковского метрополитена. С опережением графика. Свершилось историческое событие в жизни трудового Горького. С торжественным митингом, под звуки оркестра и в присутствии передовиков производства, 15 ноября был пущен первый участок Горьковского метрополитена. В его составе 6 станций, соединяющих важнейшие районы города и значительно облегчающих передвижение трудящихся. Работы не останавливаются и на достигнутом. Уже в эти дни кипит строительство по продлению первой линии. Одновременно, по решению городского совета, развернулось проектирование второй линии, которая призвана значительно улучшить транспортную доступность Сормовского района, одного из крупнейших и трудолюбивейших уголков Горького. Стоит напомнить, что эти успехи стали возможны во многом благодаря решению, принятому по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС товарища М.С. Горбачева на апрельском пленуме. В соответствии с этим судьбоносным решением, во всем Советском Союзе значительно ускорились темпы строительства метрополитенов в городах, где оно уже было начато. Горький, проявив инициативу и организованность, сумел заскочить в последний вагон, ведь, как стало известно, в 12-ти краткой пятилетке строительство новых метрополитенов в других городах не предусматривается. Метро в Горьком, Это не просто новый вид транспорта. Это символ созидания, это забота партии о благополучии советского человека, это уверенный шаг в будущее. Из действительно же интересных встреч в этот период можно вспомнить разве что общение с Ричардом Косолаповым, который в преддверии планировавшегося на весну 1986 года 27 съезда КПСС готовил новую программу партии. «Проходите, товарищ Косолапов, не стесняйтесь». Я отодвинул очередную папку с бумагами в сторону и сделал приглашающий жест. «Присаживайтесь. Как здоровье? Как настроение? Может, чаю или кофе? Думается, разговор нам с вами предстоит долгий». «Спасибо, Михаил Сергеевич, чувствую себя хорошо», — ответил Ричард Иванович, стараясь держаться непринужденно. «Хотя погода, конечно, не шепчет. От чая, пожалуй, что, не откажусь». Ноябрь 1985 года выдался особенно пасмурным и промозглым. Серо-багровые тучи тяжело нависали над Москвой, низко скользя над куполами Кремля и лентами столичных улиц. Леденящий ветер то и дело вырывался из-за углов высоток, заставляя прохожих укутываться в пальто потуже и убыстрять шаг. Глобальное потепление еще не пришло в эти края, до времен, когда снег окончательно станет редкостью в Первопрестольной в 1985 году было еще ой как далеко. Я максимально добродушно кивнул, но улыбка, впрочем, моя достаточно быстро померкла. Я откинулся на спинку стула, сцепив ладони перед собой. Я читал проект новой программы партии. Вообще-то программу уже надо было бы проголосовать и отправить в нижестоящие партийные организации для ознакомления. Вот только все недавние события на Ближнем Востоке совершенно выбили меня и советскую верхушку из привычного ритма жизни. И, откровенно говоря, некоторые пункты вызывают у меня серьезные сомнения. Косолапов при этих словах чуть заметно нахмурился. «В чем именно вы сомневаетесь, Михаил Сергеевич? В ее актуальности, в ее конкретности?» Я сделал небольшую паузу, раздумывая, как бы помягче выразиться. «Понимаете, с момента принятия предыдущей программы, той самой, хрущевской, когда провозглашалось, что к 1980 году мы построим коммунизм, прошло много времени. Тогда была поставлена четкая, хотя и чрезмерно оптимистичная цель, понимаете, говорили, через 20 лет мы достигнем коммунизма. Люди либо верили, либо сомневались, но все понимали конкретность установки. Имелись конкретные ориентиры, за которыми можно было следить. А теперь мы готовим новую программу, в которой все сводится к общим лозунгам: модернизируем производство, повысим благосостояние, укрепим дружбу народов и так далее. Но где измеримые цели? Где сроки, вехи, критерии успеха? Без этого все выглядит расплывчато». Косолапов развел руками. «Товарищ генеральный секретарь, ведь и критика той самой хрущевской программы была колоссальной. Говорили, что неверно ставить столь жесткие сроки, что мы подрываем доверие к партии, когда объявленные сроки выходят на первый план, а условия не созданы. К тому же экономика в 60-е развивалась иначе, а теперь и внутренние, и внешние факторы намного сложнее». «Все это верно», — я слегка наклонился вперед, упираясь локтями в стол. «Разговор этот давался тяжело в том числе и потому, что я сам достаточно слабо представлял, что именно хочу получить на выходе. Одно было понятно, оставлять все как есть нельзя. Но сейчас мы должны показать, что у нас есть ясное понимание дальнейшего пути развития. Нельзя снова кормить людей абстракциями, упирая лишь на вечную правоту марксизма-ленинизма. Нужно говорить о том, что сегодня мы имеем, куда стремимся и какими средствами собираемся этого достичь. И я хочу, чтобы наша новая программа давала ответы на главные вопросы современности. Иначе нас самих не будут воспринимать всерьез. Это...» Косолапов как-то странно на меня посмотрел. «Сложно, сложно», — согласился я. «Но мы же с вами коммунисты, большевики, мы трудностей не боимся». «Не боимся», — все еще, видимо, не совсем понимая, чего я от него хочу, — поддакнул Косолапов. Забавно, его считали лицом фракции фундаменталистов в КПСС, а тут получается, я его учу, как родину любить. Уверен, ему оказаться в такой ситуации было непривычно. «Ричард Иванович, позвольте сказать вам кое-что на чистоту», — произнес я. «Сложно отрицать, что капитализм, описанный Марксом в «Капитале», давно трансформировался. Общество, мировая экономика, технологии, все это развивается по спирали, и мы уже не можем опираться исключительно на схемы, которые казались единственно возможными в начале века. Последним крупным теоретиком марксизма в нашей стране можно считать Сталина, и то учитывая последовавшие на него гонения после смерти, идеи Иосифа Виссарионовича оказались некоторым образом скомпрометированы в глазах общественности. При этом, если мы не признаем, что марксизм-ленинизм требует основательной модернизации, нас ждет крах. Косолапов слушал эти слова с напряженным вниманием. Мы с ним уже обсуждали текущие проблемы и раньше. Он знал, что я не боюсь говорить правду, особенно когда это необходимо, но столь откровенной формулировки, признать, что марксизм-ленинизм устарел без обновления, он не ожидал услышать из уст главы партии, пусть и в столь камерной обстановке. Как же вы предлагаете обосновать эту модернизацию, Михаил Сергеевич? Наконец спросил он, ведь наша официальная доктрина в корне отвергает саму возможность устаревания учения Маркса. Надо сказать правду, ответил я, склонившись к собеседнику. Простенький психологический прием, но часто работает с неподготовленным с этой стороны собеседником. Мы не справились с прежними обязательствами. Страна не вышла на уровень, провозглашенный хрущевской программой. Скажем больше, сейчас мы имеем массу проблем, связанных с отставанием в технологиях в отдельных сферах, нерентабельностью ряда отраслей, бюрократизацией экономики и перекосами в планировании. Мне кажется, что, если мы честно признаем неудачи, обозначим причины и покажем, что у нас есть реальный план трансформации общества, народ и партия отнесется к этому с пониманием. Но если продолжать петь одни и те же мантры об обязательной победе коммунизма без уточнений, ни внутренняя, ни международная аудитория нам не поверит. Безверие порождает безразличие. Оно разъедает души хуже любой ржавчины. Лучше люди услышат правду от нас, чем от голосов. Косолапов задумчиво кивнул, аккуратно сложив руки на коленях. А что вы подразумеваете под словом «модернизация»? Вы хотите, чтобы мы переписали Маркса, Ленина? Да не переписали, а переработали, адаптировали. Я поморщился и развел руками. Нет у меня готовых для вас ответов. Понимаете, нет, я сам не теоретик, скорее практик, я вижу негативные тенденции среди партийцев, они меня беспокоят, не только вас, товарищ Горбачев, тут Ричард Иванович спорить даже не пытался, разве Маркс или Ленин писали свои работы, чтобы их канонизировали, как святые писания, вся суть диалектики, в движении, в развитии, разве можно опираться на экономический анализ 19 века в середине 80-х 20-го, ну то есть опираться можно в той мере, в которой диалектика Гегеля опирается на философскую базу, Платона, условно говоря, мы же не говорим, что Платона нужно отменить, но все понимают, что его мысли были адекватны тогдашним условиям, а с тех пор возникло огромное количество новых общественных отношений, я, пытаясь подобрать слова, встал с кресла и подошел к окну. Та стеклом было уже темно, температура наконец перевалила за минусы, с неба вместо опротивившего уже дождя начали падать первые снежинки этой зимы. Посчитав это хорошим знаком, я продолжил мысль. Я уже не говорю о том, что в мире вокруг нас происходит бум информационных технологий. Через каких-то 5-6 лет мы все будем сидеть за персональными компьютерами, я вот уже сижу, например. Вы представьте, что это означает для промышленности, для науки, для связи, для управления. Компьютеризация, пробормотал Косолапов. Это так важно, конечно. Представьте, планирование, управление снабжением, расчеты в реальном времени, отслеживание потребностей различных регионов, оптимальное распределение ресурсов. И это лишь начало. Цифровое государство, цифровой коммунизм. Я вновь немного приободрился, сев на любимого конька. Нельзя спускать это на уровень, дескать, пусть Министерство радиопромышленности разбирается. Нет, я считаю, что мы обязаны сделать это одним из столпов новой программы. Мир будет меняться стремительно, и мы не можем остаться сзади. Если упустим этот момент, еще больше отстанем. Тишина на миг повисла в кабинете, и слышно было, как за стенами мерно движется куда-то кремлевская жизнь. Стук шагов в коридорах, далекие голоса. Косолапов тяжело вздохнул. «Но как мы можем говорить об этом открыто в новой программе?» – спросил он. «Это же будет означать, что мы признаем частичную несостоятельность прежних догматов. Признание ошибки, товарищ Косолапов, это вовсе не слабость, а сила. Люди давно чувствуют, что что-то идет не так. Наша задача – дать этому явлению научное, идейное обоснование и показать путь вперед. Не прятаться за казенными фразами, не делать вид, что все у нас хорошо и никаких проблем нет, а дать конкретный план, сроки, инициативы. Да, марксизм-ленинизм остается методологической основой, но мы обязаны учитывать реалии конца 20 века. Глобализация, постиндустриальное общество, инновационная экономика, как бы ни стращали нас буржуа разными терминами. Если же мы продолжим проповедовать старые догмы, будто весь мир замер в 1905, ну в лучшем случае в 1950 году, мы похороним партию и государство собственными руками. И что вы предлагаете написать в самом документе, Михаил Сергеевич? Прежде всего, дать реалистичную оценку текущего положения. Признать, что прежний курс на быстрое построение коммунизма в отведенные сроки оказался неосуществленным. Указать, почему. Неразвитость материально-технической базы, слабая информированность руководства, крайний бюрократизм, отсутствие подлинного народного контроля, да и международная обстановка, конечно, внесла свои коррективы. Далее заявить, мы переходим к новому этапу, к созданию цифрового социализма, если хотите, хотя формулировки еще обсудим. Суть в том, чтобы подчеркнуть потенциал компьютерных технологий в планировании, управлении, обучении. Сейчас у нас есть уникальная возможность вытянуть экономику за счет массового внедрения ЭВМ и автоматизации. Прозвучит как фантастика, скептически улыбнулся Косолапов, хотя в глазах его мелькнул интерес. Народ читает про электронику, телевизор Рубин, а то, что завтра будет повсеместная компьютеризация, может быть, воспримут несерьезно. Именно поэтому надо подробно объяснить, продолжил я свою мысль, какую выгоду получит каждый человек. Представьте, меньше рутины в учреждениях, сокращение очередей, точный учет на складах, возможность оперативно контролировать исполнение решений, минимизировать воровство и хищение, а в перспективе и расширение личного доступа к технике. Домашние компьютеры, образовательные программы, профессиональная переподготовка, да просто игрушки для детей и взрослых, правильный интересный досуг для развития личности не менее важен, чем труд. Вы сами не пробовали играть? Нет, не доводилось. А мне вот достали японскую игровую приставку. Не поверите, в первые дни ночами играл, оторваться не мог. Очень интересно, никакая водка не нужна, отличный способ оторвать подростков от улицы. Косолапов как-то неопределенно кивнул головой, то ли соглашаясь с тем, что нужно попробовать самому, то ли просто не пытаясь опровергнуть очевидный тезис о важности отдыха. Мы сможем воспитать новое поколение специалистов, которые не просто научатся нажимать кнопки, а смогут создавать программное обеспечение, новые алгоритмы. Это наши будущие инженеры, исследователи, конструкторы. Косолапов в задумчивости поднес руку к подбородку, ощупывая легкую щетину. Звучит очень заманчиво, Михаил Сергеевич. Но как быть с Марксом, Лениным, да и со всей классической программой? Как вы сами сказали, разве можно все взять и перекроить? А мы не перекраиваем, ответил я с мягкой настойчивостью. Мы движемся дальше. Это и есть истинный марксистский путь, диалектическое развитие. Если мы остановимся, превратимся в догматиков. Дайте мне руку помощи, Ричард Иванович. Вы же знаете, как формулировать сложные концепции доступным языком. Мне нужно, чтобы в новом проекте программы прозвучала сама идея. Надо признать ошибки, показать причины и затем сказать, что теперь мы вплотную займемся цифровизацией общества, во благо человека. Неоднозначный в общем вышел разговор, но мне почему-то показалось, что я сумел зацепить собеседника, что-то такое промелькнуло у него во взгляде. Была, конечно, проблема в том, что переписать весь проект программы КПСС за столь короткие сроки виделось совсем недюжинной задачей, но опять же мое твердое убеждение тут состояло в том, что торопиться в таких вещах, вредить себе. Лучше мы еще пару лет без актуальной программы проживем, чем будем демонстрировать всем свою полную идеологическую беспомощность. Глава 9. Курская АЭС и атомная энергетика. 02 декабря 1985 года. Курчатов, Курская область, СССР. Правда. За мир и сотрудничество, против нарушения Потсдамских договоренностей. В преддверии намеченного подписания так называемого Единого Европейского акта, предусматривающего расширение полномочий наднациональных органов в рамках Европейского сообщества, Советский Союз считает необходимым высказать предостережение в адрес западных партнеров и всего международного сообщества. Как известно, в рамках ЕС активизировались дискуссии о возможном вступлении в сообщество стран, официально сохраняющих нейтральный статус, в первую очередь Австрии и Финляндии. В этой связи правительство СССР считает необходимым подчеркнуть, нейтралитет этих государств был зафиксирован по итогам Второй мировой войны и является неотъемлемой частью Потсдамского миропорядка, который и по сей день служит краеугольным камнем стабильности в Европе. Вступление указанных стран в организации, подконтрольные участникам военного блока НАТО и обладающие наднациональными структурами, способными оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику, будет рассматриваться Советским Союзом как грубое нарушение международных обязательств и подрыв сложившегося баланса сил на континенте. Советское правительство придерживается последовательной политики в поддержку открытости, взаимовыгодной торговли и снижения уровня военной напряженности в Европе, однако наступление на собственные интересы Москва не потерпит. В случае дальнейшего игнорирования законных озабоченностей СССР, советское руководство будет вынуждено принять самые решительные меры для защиты своей безопасности и союзников, включая меры военного характера. Мирная Европа возможна лишь тогда, когда все ее народы уважают взятые на себя международные обязательства. СССР, как и прежде, выступает за сотрудничество, но не за подчинение интересам военно-политических блоков. Прошу вас, товарищ генеральный секретарь Владимир Иванович Гусаров, пригласил меня к рабочему месту. Гусаров В.И. Что мне нужно делать? Я подошел к огромному светящемуся разными лампочками пульту и, как прилежный ученик, выразил готовность следовать указаниям. По команде главного инженера повернуть вот этот тумблер, директор станции, невысокий лысоватый мужчина, внешне отчетливо напоминающий Хрущева, аккуратно указал на нужный переключатель. Все происходящее снималось для истории, что некоторым образом заставляло присутствующих нервничать, причем, кажется, сильнее, чем даже присутствие высокого начальства. Все уже подготовлено, осталось только нажать на кнопку. Я молча кивнул. На самом деле были подозрения, что даже главную кнопку в реальности буду нажимать не я, а кто-то другой, а это так, бутафория для высоких гостей. Все же безопасность на атомных электростанциях всегда ставилась во главу угла, а уж после того разгона, который комитетчики устроили в последние полгода, и вовсе. Впрочем, у меня по поводу такого очковтирательства вообще вопросов не было. Главное, чтобы все работало, а кто там реально кнопки нажимает, фактически без разницы. В начале декабря 1985 года на Курской АЭС планировали начать процесс подключения к сети четвертого, и пока здесь последнего, строящегося энергоблока, и я решил немного отвлечься от текущих дел и засвидетельствовать лично неуклонный курс государства и партии на наращивание использования мирного атома в энергетической системе СССР. Несмотря на недавние события и поднявшуюся в Западной Европе волну антиядерной истерии, не будем показывать пальцем на того, кто простимулировал журналистов в нужном ключе, мы собирались и дальше активно строить АЭС и в обозримом будущем довести долю ядерной генерации как минимум до 25%. На это планировалось затратить две ближайшие пятилетки. Если же проводить более глобальный обзор мирной атомной промышленности, то нужно отметить, что она в середине 1980-х была на пике. У нас в постройке одновременно находилось 32 СИЦ атомных реактора при 3,5 десятках уже работающих. Решение немного притормозить начало строительства новых реакторов, принятое в начале 1985 года, явно пошло отрасли на пользу. Немного подтянулись в плане отставания от графика уже сооружающиеся объекты, были пересмотрены кое-какие нюансы проектов в плане безопасности, опять же появилось понимание некоторой избыточности больших станций на 6 или даже 8 блоков, которые усложняют дальнейшее распределение электроэнергии и гораздо более удобно заменяются станциями на 2 или 4 блока. Отменили строительство 3 и 4 блоков на Хмельницкой и Равенской станции, строительство Одесской атомной теплоцентрали переиграли на постройку ТЭС на газе, ну и Запорожскую АЭС пока было решено ограничить 4 блоками. Плюс вопросы возникли по строительству Южноуральской ТЭС. Ее начало отложили на 1987 год для того, чтобы там пересмотреть проекты. Вместо станции в УСР, впрочем, третий блок на Южноукраинской АЭС все же решили строить, подготовительные работы там уже были закончены, и можно было стартовать вот прямо сейчас. На начало 1986 года запланировали начало строительства Костромской АЭС в составе двух блоков РБМК-1500, аналогичных тем, что сейчас возводились в Литве, только с дополнительно переработанной системой безопасности. Одновременно планировалось начало сооружения первого блока Татарской АЭС и третьего, Ростовской АЭС. Также уже на 1987 год планировали начать строительство как минимум двух станций на востоке страны, под Иркутском и Владивостоком, но площадки пока только проходили экспертизу. Ну а старый полуэкспериментальный еще реактор АМБ-200, почти выработавший свой ресурс и отличавшийся высокой аварийностью, комиссия под руководством Лигасова наоборот предложила остановить, на всякий пожарный. В нашей реальности это решение было принято после Чернобыля, так сказать, под впечатлением, тем более что именно АМБ были идеологическими предками серии РБМК, в 1989 году. Тут я не дрогнувшей рукой поставил свою положительную визу на 4 года раньше. Опять же меня искренне напрягала разношерстность реакторов, которые прямо сейчас возводятся в Союзе. Даже чисто конструктивно их сейчас было 4 ветки. Уран-графитовый РБМК, водоводенный ВР, быстрый натриевый БН и водяной кипящий АСТ. Оно как бы и неплохо с точки зрения науки, охватить побольше технологий, чтобы не отставать нигде. Но, зачем, а с другой стороны, вроде бы все и логично. Каждый тип реактора имел свои преимущества, отказываться от которых было как минимум глупо. Как с теми же реакторами РБМК чернобыльского типа, которые при попадании сюда я хотел вовсе отменить как опасные. Однако, покопавшись в доступной информации, местной той, что имелось в собственных чертогах разума, я пришел к выводу, что рубить с плеча как минимум глупо. РБМК были самым дешевым видом реактора, имели массу преимуществ, благодаря вертикальной загрузке топлива могли обеспечить почти 100% коэффициент использования установленной мощности, да еще и кучу полезных побочных элементов нарабатывали по дороге. А то, что конкретный идиот умудрился его взорвать, так это же вопрос не к реактору, а к конкретному идиоту. Доложить о готовности к подключению энергоблока, раздался по громкой связи идущий откуда-то сверху голос главного инженера. «Есть готовность», кто-то тихо шепнул мне на ухо ответ и сунул под нос микрофон на тонкой металлической штанге. Я поправил белую шапочку на голове, которая вместе с таким же халатом была обязательным атрибутом этого места, невзирая на статус и наличие волос на голове, и отрепетировал. «Есть готовность».